Уиллис, с каких это пор у тебя есть время посещать в долину драконов? Неужели этот человеческий король, наконец, отпустил тебя?» Зеленый дракон изо всех сил старался понизить голос, но когда он заговорил, воздух вокруг него дрожал. «Это долгая история, Ауфрир. Я расскажу, когда будет время. Я хочу увидеть лидера клана Рейстлина. Пожалуйста, передай ему это сообщение». Зеленый дракон колебался. Уиллис, лидер клана, разозлился, когда вы, ребята, довели Рисану до такого состояния. Несколько старейшин в клане стараются изо всех сил спасти ее. Боюсь, Ауфрир, я также являюсь членом долины драконов. Лидер клана категорически запретил мне входить, спросил громко Уиллис. Когда он разозлился, даже зеленый дракон третьего класса не смог выдержать могучую и доминирующую силу, которую он излучал как рыцарь четвертого класса. Нет, неловкое выражение появилось на длинной морде зеленого дракона. Хорошо, я попробую. Что касается того, увидишь ли ты лидера клана, я не могу гарантировать, закончив говорить, Ауфрир развернулся и открыл пасть, издавая длинный драконий рев, который имел определенную каденцию в высокой скале в 30 километрах. Спустя короткое мгновение снова раздался громкий рев с высоты утеса драконов. «Ну, лидер клана согласился тебя увидеть. Пойдем». Зеленый дракон снова поднялся на небо, с такой же сложностью, как и прежде, посылая мощные порывы ветра во всех направлениях. Уиллис, святой рыцарь четвертого класса, покрытый золотыми доспехами, ударил себя в грудь. Среди странных искажений и искривлений он быстро превратился в зеленого дракона, который был гораздо великолепнее, чем Ауфрир. Два зеленых дракона взревели и полетели к утесу дракона вдали. По сравнению с обширной территорией леса за пределами долины, в самой долине было не так уж много высоких и древних деревьев. Здесь были большие участки зеленых пастбищ с редкими озерами, придавая этому месту таинственную красоту, будто не принадлежащую этому миру. Драконы прилетели на утес. Это был высокий утес, который занимал площадь более 4 квадратных километров. Многочисленные темные пещеры усеивали крутые стены скалы. Зеленые драконы вытаскивали свои тонкие и свирепые головы из своих пещер, когда ощутили приход Уиллиса, выпуская драконий рев, чтобы поприветствовать его. Трансформированный зеленый дракон Уиллис отвечал громким и ясным ревом. На мгновение оглушительный рев драконов заполнил весь утес. На пастбище ниже скалы у озера игралась группа зеленых детенышей драконов, длина которых составляла всего 3-5 метров. Они махали своими маленькими и нежными крыльями, время от времени с трудом взлетая в небо, прежде чем рухнуть мордой в озеро. Некоторые игриво гонялись за травоядными животными. Было очевидно, что они еще не освоили дыхание дракона. Всегда были неуклюжие, которые летели слишком низко и не успевали сложить свои крылья. Они врезались в землю и выли от боли. Всякий раз, когда это случалось, один или два из зеленых родителей драконов вылетал из своих пещер и пробивал когтями травоядное, прежде чем бросить его детенышам. Затем группа детенышей бросалась вперед, выдыхая ядовитые туманы или выплевывая зеленую слюну на добычу, чтобы убить ее. Они радостно прыгали, когда жертва поддавалась яду и использовала свои клыки, чтобы откусывать плоть жертвы. Это была кровавая и жестокая сцена, но в глазах Уиллиса все это казалось таким теплым и сладким. Как у полудракона, кровь, которая текла в его теле, была кровью драконов. Лидер зеленых драконов Рейстлин встретил Уиллиса в зале для собраний. Этот широкий зал, расположенный посреди высокого утеса, был достаточно большим, чтобы вместить 20 или 30 драконов одновременно. За исключением алтаря драконов в верхней части утеса, это было самое священное место утеса драконов. Рейстлин собирал здесь драконов, чтобы поговорить, когда они сталкивались с трудным решением. Таким образом, когда Уиллис превратился обратно в человека и вошел в зал заседаний, в его сердце уже появилось плохое чувство. Здесь его ждали три дракона. Лидер клана Рейстлин и два старейшины клана Син и Фантим. У всех было мастерство существ четвертого класса. «Приветствую тебя, дитя мое!» Громкий голос Рейстлина пронесся по всему залу и заставил стены дрожать. «Надеюсь, ты принес нам хорошие известия. Интересно, какие же хорошие новости ждет отец?» Серьезно спросил Уиллис. «Мы почувствовали запах злой ауры адептов на Рисане. Надеюсь, твой визит на этот раз не имеет к ним никакого отношения». Рейстлин опустил свое тело и поставил свою внушительную голову перед двухметровым Уиллисом. Его большие янтарные глаза молча смотрели на Уиллиса. «О, великий отец, возможно, я принес новости, которые ты не захочешь услышать». На лице Уиллиса появилась боль. «Король людей попросил меня передать тебе сообщение. Он хочет, чтобы Утес Драконов послал зеленых драконов, чтобы укрепить линии фронта. Говорят, что битва там ужасна. Адепты прячутся в гренландском лесу и приносят страшные смерти и потери ведьмакам. Какова твоя позиция?» Никакой эмоции не было на свирепом лице Рейстлина. «Скажи мне, дитя мое, я...» Борьба на лице Уиллиса становилась все более очевидной. «Естественно, я не желаю, чтобы пламя мировой войны распространялось на долину драконов. Я также не хочу, чтобы мои братья и сестры попадали под нож адептов. Однако, учитывая, что адепты уже прибыли, не стоит ли нам защищаться? В конце концов, это наша территория. Наша территория, которой мы управляем более тысячи лет». Глава 215. Ристлин обменялся взглядами с двумя другими зелеными драконами, прежде чем снова заговорить. «Ты разочаровываешь меня, дитя мое. В конце концов, как полудракон с защитой, ты никогда не испытывал кровавую и жестокую войну плоскостей. Ты думал, что можешь управлять всем остальным в этой плоскости с помощью четвертого класса, которого ты достиг через кровь дракона. Нет, ты ошибаешься». Ристлин поправился и взревел. «Четвертый класс – это ничто. Четвертый класс едва ли может квалифицироваться как помощник в мире плоскостей. Кто вторгся на этот раз? Адепты. Злые адепты. Я уверен, что ты слышал о жестокости и дикости адептов. И, учитывая это, ты думаешь, что мы все равно должны вступить в эту войну ради каких-то скудных человеческих предложений». Когда злые адепты бросил взгляд на эту несчастную плоскость, лицо Уиллиса было полным боли и внутренней борьбы. Столкнувшись с вопросами лидера клана зеленых драконов Рейстлин, его отца. Но, отец, адепты в этот раз крайне слабы. Если мы соберем всех драконов из долины, мы сможем выгнать их. Ха-ха, дитя, ты слишком наивен. Ты потратил слишком много времени в этой мирной и теплой материальной плоскости. Твой мыслительный процесс с ограничен узкой перспективой этих жалких людей. И что, если ты отобьешь эту волну адептов? Семья адептов, вторгшаяся на этот раз, может быть просто небольшой силой. Однако если они потерпят неудачу в своем вторжении, они определенно будут продавать координаты нашей плоскости другим войскам и организациям. Тогда еще более мощная сила вторгнется в этот мир. Мы, драконы, уже справлялись с адептами в других мирах, их жадность и жестокость редко встречаются даже среди нескольких мощных крупных плоскостей. Если бы у нас было достаточное мастерство, мы могли бы естественным образом удерживать их за пределами нашей территории, но у нас такого нет. Мы зеленые драконы, незначительная ветвь изумрудных драконов плоскости драконов. Даже если бы мы мобилизовали силу всего клана, все равно это было бы бесполезно. Размножение и развитие дракона подсчитывается тысячами лет. Новая группа адептов вторгнется, когда наши новые члены даже не достигнут совершеннолетия. Когда эти мировые координаты будут выставлены перед злыми адептами, наша судьба будет определена. Уиллис в агонии закрыл глаза. Будучи потомком лидера зеленого дракона Рейстлина и местной девушки, Уиллис имел смешанную родословную человека и дракона. С одной стороны, он был гражданином долины драконов. С другой стороны, он был высшим авторитетом всех рыцарей в царстве человека и самой надежной правой рукой человеческого короля. Теперь он пришел сюда как король, в которого верит, но он не мог убедить своего консервативного и упрямого отца. Боль, которую он ощущал в своем сердце, как кто-то, кто разрывается между двумя любимыми фракциями, была неописуема. «Отец, я знаю, что у тебя нет привязанности или чувств к этим людям. Однако твой сын проехал сотни километров, чтобы попросить тебя об этом. Ты готов отпустить его с пустыми руками? Я умоляю, спаси людей на этой плоскости». Рейстлин явно оказался в трудном положении, когда столкнулся с эмоциональностью Уиллиса. Он обернулся и громко заспорил с двумя старейшинами клана. Атмосфера была напряженной. Наконец Рейстлин снова развернулся и громко зарычал на Уиллиса. «Я уважаю твое решение. Если хочешь сразиться за людей, можете идти. Если драконы в долине драконов захотят последовать за тобой, я их не остановлю. Двери долины драконов всегда открыты для тебя. Я приму тебя с распростертыми объятиями в любое время, дитя. Теперь можешь идти». Уиллис тоскливо кивнул, когда услышал слова своего отца и лидера клана, прежде чем повернуться и покинуть зал заседаний. Спустя короткое мгновение страстная декларация Уиллиса прозвучала в небесах Утеса Драконов. На мгновение драконы подняли волнение. Через полдня трое зеленых драконов полетели за Уиллисом и исчезли за горизонтом. Лидер клана Рейстлин, превратившийся в человека, стоял у входа в зал. Он смотрел на силуэты исчезающих драконов и говорил: «Синг, мы приняли правильное решение». Старейшина Синг четвертого класса подошел к нему. Его огромные глаза светились светом мудрости. «Я изо всех сил старался предсказать будущее. Лидер атакующих адептов, ужасающий великий адепт шестого класса. Практически невозможно бросать ему вызов силой нашего клана. Даже если бы мы старались изо всех сил, самое большее, что мы могли бы сделать, это отложить падение этой плоскости на 1-2 сотни лет. Такой результат для нас не имеет смысла. Если ты не можешь попросить подкрепление от наших прародителей, изумрудных драконов, мы ничего не можем сделать. Мы будем побеждены. Я имею в виду только будущее, которое я видел через алтарь драконов. Это изображение среди множества возможных исходов. Что касается того, что делать, это зависит от тебя, лидер клана. В конце концов, судьбы всех 40 членов клана в долине драконов лежат исключительно на твоих плечах. Рейстлин смотрел вдаль, свет в его глазах тускнел. Прошло 13 дней со времени последней великой битвы. Ведьмаки, которые отступили от леса, бросили свою базу, перенаправив свою армию на окраину города Голубого холма. Завершение этой кровавой битвы также облегчило дела адептам. Они воспользовались этой редкой возможностью отдыха и собрались в глубине леса, поубивали животных и создали новых зверей вуду. Некоторые адепты с уникальными трюками в рукавах были отправлены в город Голубого холма, неустанно преследуя базу рыцарей. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы спрятаться в своей подземной лаборатории, проводя всевозможные исследования. Всего за несколько дней до этого прибыла третья группа подкрепления. На этот раз пришли только два адепта, один мужчина и одна женщина. Однако они были двумя адептами третьего класса. Их приход мгновенно наполнил базу адептов уверенностью. Уже на следующий день строительство башни возобновилось после продолжительной задержки. В этот момент иллюзорный барьер уже не мог скрыть существование военной башни. Если противник отправит больше рыцарей драконов, они смогут увидеть высокую башню в тот момент, когда войдут в гренландский лес. Адепты третьего класса остались в лагере, чтобы привыкать к изменению законов плоскости, в то время как остальные адепты были заняты своими делами. Грим успешно получил необходимую информацию от адепта Гайда. Список совпадений. Список, заполненный именами великих мастеров рун на плоскости рыцарей. К сожалению, почти все великие мастера рун находились недалеко от столицы королевства рыцарей и были под большой защитой. Таким образом, если Грим хотел взять на себя глубокие знания о слиянии рунической и жизненной энергии, не избежать долгой поездки в столицу. И с нынешней ситуацией было непрактично оставлять базу адептов. По крайней мере, до конца следующей битвы Грим не мог покинуть базу. Битва в лесу в последний раз нанесла огромный урон ведьмакам. Однако с 15 днями отдыха, свежая кровь со всего континента прибывала как волна, пополняя численность армии за пределами города Голубого холма. Количество рыцарей-ведьмаков достигло 5000 человек. Буря войны грозила снова разразиться. Старшие по чину рыцари использовали высокие и экстравагантные награды для привлечения охотников за головами, авантюристов, наемников и даже мошенников и воров. Из-за этого гренландский лес был почти сродни исключительно оживленному рынку. Каждый день бесчисленные небольшие отряды авантюристов пробирались по лесу, играя в игру кошки-мышки со злыми адептами и их ужасающими зверями вуду с гулями. Несмотря на то, что большинство отрядов так и не вернулись, поскольку они были превращены в материал для адептов, было одно или два удачных отряда. Командиры рыцарей собрали по кусочкам информацию и, наконец, смогли получить базовое понимание устройства леса. В частности, башня адептов была заметна и ее трудно было скрыть от разведчиков. Все командиры были предупреждены о ее существовании, и это стало шипом в их сердцах, беспокойством, из-за которого они теряли сон ночью. В такой напряженной ситуации Грим раскопал собственный подземный дворец в 3,5 километрах от базы. Используя большое количество глиняных големов и охотников на аллигаторах под его командованием, Грим выкопал небольшой подземный дворец в 15 метрах под землей, превратив его в свою личную лабораторию. В подземном дворце было более 20 комнат, и в каждой из них проводились важные магические эксперименты. 4 или 5 светящихся камней были помещены в тусклые и мокрые каменные стены коридоров. Они испускали тусклое светло-зеленое сияние, едва достаточное, чтобы сделать окрестности видимыми. В коридоре появился Гримм в тяжелой робе. Он вошел в первую каменную комнату. На каменном пьедестале посреди пустой каменной комнаты был установлен массивный ледяной столб. Больше ничего кроме этого не было. Однако этот массивный ледяной столб, очевидно, был необычным предметом. Простое его существование делало в комнате температуру в минус 157°. Кристаллы снега и льда покрывали всю комнату. Если бы эти стены не были усилены и защищены магическими массивами, Гримм был уверен, что холод распространился бы из комнаты, превратив весь подземный дворец в мир снега и льда. Единственное, что мог сделать Гримм в каменной комнате, это стоять перед ледяной колонной и использовать свой собственный огонь, чтобы постоянно поджаривать ледяную колонну. Затем он закрыл глаза и почувствовал следы законов, выпущенных из столба, когда лед растаял. Действительно, этот ледяной столб был продуктом, оставленным в поединке между адептом второго класса сэром Фюгином и сияющим рыцарем второго класса. Сэр Фюгин вызвал силу законов плоскости, чтобы заморозить врага внутри и захватить его живым. По этой причине остатки этого ледяного столба были также проявлением закона. Если бы Гримм не использовал свой огонь против него, эта сила льда и снега автоматически поглотила бы водные элементы из окружения, чтобы поддерживать свое существование. Вероятно, пройдет один или два месяца, прежде чем он расплавится сам по себе. В этот период любое живое существо, которое осмелится прикоснуться к столбу, подвергнется повреждению до 30 градусов холода. Это было почти столько же, сколько и атака продвинутого ученика. Было ясно, насколько мощными были адепты второго класса. Даже простое заклинание, случайно выпущенное, несло ужасающую силу. Таким образом, Гримму необходимо было осмыслить тонкости законов плоскости в ледяной колонне, чтобы найти природную разницу между адептами первого и второго класса. Глава 216. Наконец, спустя 15 минут Гримму, наконец, удалось растопить тонкий слой льда на ледяной колонне. Он жег, а чип проводил подробный анализ содержимого ледяного столба. В конце концов, чип был в десятки или даже сотни раз лучше его в сборе и анализе данных. Более того, это было только потому, что чип был ограничен пределами его духа. Способности чипа будут только улучшаться и расширяться по мере того, как его дух будет увеличиваться. Таким образом, Гримм сосредоточился на растапливании ледяного столба. Затем он занялся анализом содержимого кристаллов льда, особенностями расположения духовного элементия, а также формами, созданными сочетанием духовного элементия с материальным элементием. Гримм чувствовал существование духовного элементия внутри ледяного столба. Из его прошлого понимания материальные объекты были материальными объектами, в то время как элементий был элементием, а дух – духом. Все три были отдельными единицами с разными формами существования, разными характеристиками и разными способами функционирования. Однако после анализа ледяного столба перед ним Гримм был потрясен, обнаружив, что его прошлое понимание и различие этих веществ было разрушено. Эти три, казалось, не были независимыми единицами. По мнению Гримма, материальные объекты были видимыми, осязаемыми объектами, которые существовали в физическом мире. От всего мелкого, как грязь, дрова, реки, до большого, как озеро, моря, горы или целые континенты. Это все части материального мира и объекты, которые можно ощутить. Таким образом, материальные объекты были основой материального мира. Земля в его предыдущей жизни была схожа в этом отношении с альтернативным миром, в котором он был в настоящее время. С другой стороны, элементий был загадочной субстанцией, невидимой и неосязаемой. Он существовал повсюду во всей Вселенной, как безграничное море, поглощающее всю мультивселенную. С точки зрения мультивселенной, элементий был в идеальном равновесии. Однако если бы кто-то наблюдал из ограниченной области, элементий вел себя как прилив, отлив и течение. Он различался по количеству и плотности, никогда не был одинаковым в разных частях мультивселенной. По правде говоря, многогранные изображения и особенности материальных плоскостей имели очень прямую связь с плотностью частиц элементия в области, в которой они существовали. В этом аспекте Земля полностью отличалась от этого альтернативного мира. Многие загадочные и удивительные древние мифы и легенды о богах и божествах существовали на Земле. Те древние боги и божества были всемогущи, способные разрушить небеса. Однако, на Земле, где жил Гримм, никто не обладал такими удивительными способностями. Если бы Гримм остался в прошлом, он воспринимал бы эти истории как фантазии людей. Однако так он уже не думал. Весьма вероятно, что Земля в прошлом была миром, наполненным энергией элементия, которая позволяла людям того времени иметь шанс преодолеть свои слабые физические тела, чтобы управлять великой силой. Однако с угасанием элементия энергия элементия на Земле снова начала исчезать. Люди снова были отброшены к своим мирским «я», вынуждены отказаться от арканологии и вернуться на путь технологии. Таким образом, элементий, эта таинственная субстанция, была истинной причиной изменений в материальных плоскостях. Но что именно было элементием? Обычные люди не имели возможности наблюдать частицы элементия невооруженным глазом. Даже если каждый день частицы элементия пропитывали тело с каждым вздохом, все равно не было бы шанса ощутить его существование. Единственный способ, с помощью которого люди могли вступить в контакт с частицами элементия, это медитация. Поступая таким образом, они использовали свой дух в качестве моста, позволяя их материальным физическим телам контактировать с нематериальными частицами элементия. Именно из-за существования частиц элементия дух стал источником силы. Обычные люди могли смотреть на все, что хотели, или двигаться там, где хотели, но ничто из того, что они делали, не изменило бы мир. Их слабой силы было недостаточно, чтобы что-либо сделать всему материальному миру. Однако когда великий адепт просто смотрел или топнул ногой хотя бы один раз, элементий, направленный его духом, превратился бы в силу, которая могла бы потрясти законы плоскости, изменить цвет неба и сдвинуть могучие реки. Раньше у Грима были очень четкие отличия для этих трех. Однако когда он смутно ощущал существование элементия духа в ледяном столбе, созданная в прошлом конструкция знания, неизбежно начала разваливаться. Ему повезло, что он смог успешно трансформировать свое тело в элементий, когда он был еще учеником, с помощью скипетра огненного лорда. Это привело к тому, что его мастерство над частицами огненного элементия стало более искусным и практичным, позволив ему в конечном итоге стать адептом и быстро совершенствоваться в мощного адепта огня. Многие книги упоминали термин элементизация духа в обсуждении их будущего продвижения адептов. Однако ни одна из них не упомянула ничего о том, как должна была осуществляться элементизация духа. В какой-то момент Грим заподозрил, что это делают семьи адептов. Лишая таких знаний, семьи смогут использовать это в качестве средства привлечения талантов для их служения. Единственный способ, с помощью которого адепты первого класса могли надеяться на улучшение, это присоединиться к семьям с древними адептами и получить от них недостающие знания. В противном случае единственный путь заключался в том, чтобы из года в год тратить время на постепенное изучение бесконечной тьмы, пытаясь найти путь вперед. Несмотря на то, что у адептов был чрезвычайно долгий срок жизни по сравнению со смертными, их жизни по-прежнему были ограничены по сравнению с бесконечным стремлением к тайным знаниям. Предположительно, учитывая, что Грим только продвинулся до адепта, ему, вероятно, придется потратить первые 100 лет на завершение и усиление элементизации тела. Только через 100 лет он сможет начать изучать вопрос о элементализации его духа. Однако он чудесным образом завершил преобразование своего тела и уже начал беспокоиться о элементизации духа на 100 лет раньше. Совместимый с Гримом атрибут был с частицами огненного элементия, в то время как совместимый атрибут адепта второго класса сэра Фюгина был явно мутированным элементием льда. Огромное различие в обоих их атрибутах заставило Грима четко почувствовать обратную реакцию законов плоскости льда, когда он распространил свой дух и исследовал духовные элементы, выпущенные ледяной колонной. Когда он держал ледяную колонну обеими руками и медленно сжигал ее, ледяная сила, которая охладила его до костей, также начала проходить через его связь духа и начала проявляться на его теле. Когда Грим отпустил ледяную колонну и завершил сегодняшнее исследование, его ноги уже были вморожены в землю. Если он даже немного пошевелится, из его тела выпадет бесчисленное количество кристаллов льда. Невзирая на эти внешние эффекты, даже его дух стал заметно медленнее и слабее. Очевидно, это был эффект подавления холодом. Это были только остатки заклинания, произнесенного адептом второго класса, но они уже могли подавить его талант к огню. Если бы противником, с которым сражался сэр Фюгин, был не рыцарь второго класса, а Грим, вероятно, был бы заморожен в сосульку, прежде чем он смог метнуть заклинание. Адепты элементия первого класса использовали только свои тела, чтобы ощущать частицы элементия и направлять их своим духом. А относительно адептов второго класса, какова была форма их заклинания и как они их метали? Для Грима эти вопросы были загадками. Он вздохнул. «Жаль, что я не смогу вскрыть адепта второго класса прямо сейчас». Почти сразу после того, как он сказал, он закрыл рот и огляделся. Только после того, как Грим понял, что он в подземном лабиринте, который он сам вырыл, он вздохнул с облегчением. В то же время он молча напомнил себе, что наблюдение за их речью было единственным способом, которым слабые могли защитить себя в этом таинственном альтернативном мире. Грим быстро вошел во вторую каменную комнату. Высокий человек лежал на этой каменной платформе, его грудь уже была раскрыта, и каждая скрытая часть его тела была выставлена наружу. Грим также модифицировал каменную платформу в уникальный магический массив, заставляя платформу медленно направлять все виды энергии элементия в разные внутренние органы этого человека. Теперь Грим должен был постоянно наблюдать и записывать эффекты и изменения, вызванные энергией элементия, в органах. Лежащий на платформе, был рыцарем-чароразрушителем. Если бы он был помещен в мир адептов, можно было бы рассматривать его как существо, равное адептам. Если бы Грим осмелился проанализировать настоящего адепта в мире адептов, на него бы открыли охоту все адепты. Только в таком альтернативном мире он имел возможность захватить существо на уровне адептов и вскрыть его, как белую крысу, не заботясь о каких-либо последствиях. Это самая привлекательная часть в войнах плоскостей. Между тем, третью комнату наполняли многочисленные фрагменты брони и некоторые неузнаваемые объекты. Броня рыцаря была помещена в самый центр каменной платформы, и было очевидно, что в них лежат рунические массивы. После стольких кровавых сражений количество ведьмаков и чароразрушителей, которых адепты убили и захватили, достигли определенного уровня. Наконец, они смогли получить базовое понимание уникальных рунических знаний этой плоскости. В заключение, рунические знания в плоскости рыцарей были гораздо примитивнее по сравнению с миром адептов. Только в одной области слияния рунических энергий с физическим телом у рыцарей было свое уникальное понимание. Если бы адепты смогли сделать это знание собственными и выполнили некоторые незначительные изменения и улучшения, это, несомненно, позволило бы адептам, которые манипулировали мощными силами элементия, обладать таким же прочным и устойчивым физическим телом. Это также могло бы улучшить боевые способности самих адептов. Тем не менее, руны, которые собрал Грим, достигли только уровня рыцарей-чароразрушителей. Гриму оставалось только заменить качество количеством, собирая всевозможные рунические массивы и пытаясь полагаться на мощный анализ данных и дедуктивные способности СИПа, чтобы получить доступ к более высокому уровню рунической тайны. Конечно, это был побочный проект. Если он действительно хотел получить полный набор знаний о слиянии рунических энергий, ему придется лично отправиться в Королевство рыцарей, чтобы собрать их. Глава 217. Город Голубого холма. Здесь собрались ведьмаки, превратив это место в шумный военный лагерь. Зная, что он не может оспаривать ведьмаков, смотритель замка граф Ван Ли решил просто покинуть квартал и переехал в усадьбу Роуз, расположенную за пределами города. Тем не менее, он иногда устраивал бал и приглашал рыцарей. Граф Ван Ли даже специально пригласил самого знаменитого шеф-повара из города Гердуран, а также многочисленных благородных дам, светских людей и красавиц города Голубого холма. Каждый день рыцари жили в разврате, окруженные красотками и роскошью. Благородные рыцари, которые только испытали травмирующую битву в лесу, похоже, снова нашли смысл жизни. Они пробовали вино и изысканную еду, окружили себя красивыми женщинами и говорили с торговцами, которые постоянно их хвалили, полностью погружаясь в радость и наслаждение. Герцог был одним из таких рыцарей. Как человек, рожденный в маленькой благородной семье, у него всегда была великая мечта владеть руническим мечом и ездить на магическом жеребце по всему континенту. Его отец, мелкий барон в сельской местности, продал единственную усадьбу, которую они имели, и отправил его в лагерь стажеров-ведьмаков. Более того, он был прилежным и удачливым, и не только стал ведьмаком, но и дошел до чароразрушителя после 15 лет напряженного полевого опыта. Он сразу же стал гордостью своей семьи, а также знаменитым лидером ведьмаков в своем родном городе. Бесчисленные успехи в его охоте на еретиков укрепили веру в него рыцарей, превратив его в верного святого рыцаря сэра Уиллиса. Таким образом, когда новая война еретиков вот-вот разразится, он привел своих спутников, присоединившись к рядам ведьмаков, которая вошла в лес. Одна кровавая и жестокая битва в лесу позволила ему в первый раз увидеть ужас злых адептов. Каждый раз, вспоминая полчища зверей Вуду, как прилив из тьмы, и его бедных спутников, превратившихся в уродливых гули, его сердце обливалось кровью, а душа дрожала. Каждую ночь он просыпался от кошмаров с тех пор, как вернулся из леса. Почти все рыцари, которые вернулись вместе с ним, столкнулись с теми же проблемами, что и он. Именно из-за этого руководители не стали препятствовать посещению экстравагантных ужинов графа Ван Ли. Фактически, они с радостью поощряли и посылали этих эмоционально поврежденных рыцарей туда. Красивые мужчины и красивые женщины были повсюду в ярко освещенном зале. Большинство прекрасных дам были одеты в яркие платья с глубоким вырезом, раскрывая их белые спины и их глубокое декольте, в то время как мужчины носили изысканные и элегантные костюмы или аккуратный охотничий наряд. Они радостно беседовали и приглашали дам танцевать. Слуги мужчины, одетые в опрятную униформу, толкали маленькие серебряные тележки и выставляли еду на длинный стол, украшенный небесно-голубой скатертью. Это была еда, предназначенная для людей с определенным статусом. На столе были установлены бронзовые подсвечники, а также оловянные столовые приборы и винные рога, украшенные серебряными кольцами. Между тем, одна за другой, красивые горничные проносились между гостями с яркими улыбками на лицах, вкладывая богатое вино в руки уже выпивших гостей. Маленькая группа старательно играла в одном углу зала. Время от времени некоторые барды или танцоры пританцовывали на месте, еще больше оживляя атмосферу в зале. С другой стороны, за пределами зала были тихие и мирные коридоры, сады, беседки, фонтаны и газоны. Здесь, вместе, наполненном зеленью и цветами, флиртовали мужчины и женщины. Кроме того, в конце зала были специально спроектированные небольшие спальни. Они были щедро украшены, но что более важно, у них были звукоизолирующие стены. Однако, прямо посреди этого приятного вечера, несколько черных теней тайно собрались в скрытом винном погребе в углу усадьбы, тихо обсуждая что-то. «Цель достигнута, наша хозяйка становится нетерпеливой. Пожалуйста, скажи хозяйке, что мы определили цели. Это будет в общей сложности три рыцаря-разрушителя. Мы найдем способ заставить их остаться сегодня вечером, и когда это произойдет, вы должны быть осторожны. Держать вас здесь как скрытую часть, задача не из легких. Хозяйка не хочет, чтобы вы показывались слишком рано. Так что помните, вы должны быть осторожны и иметь подробный план, прежде чем действовать. Да, сэр Лысый Орел, ты можешь рассчитывать на меня. Черные тени обменялись несколькими словами в темноте, а затем быстро разошлись. Один из силуэтов внезапно превратился в пушистую черную тень, тихонько бьющую своими крыльями. Вскоре он прибыл в маленькое здание в два этажа. Он прошел через вентиляционное отверстие, специально оставленное открытым в углу дома, а затем снова превратился в спальню хозяйки. Он превратился в пожилого дворянина со слегка лысой головой, одетого в пижаме. Он натянул специальную веревку в углу комнаты, и две большие двери в стороне от главной спальни открылись, когда вошла группа красивых горничных и быстро переодела пожилого дворянина в костюм. Дворецкий в смокинге послушно стоял рядом, ожидая приказа графа. «Все пришли?» – спросил он с акцентом дворян. Он поднял руки и позволил девушкам поправить его костюм. «Они все здесь, особенно те, о которых говорила хозяйка, я уже послал людей, чтобы развлечь их». Дворецкий поспешно сделал один шаг вперед и ответил. «Где герцог?» Полчаса назад он беседовал с президентом торговой палаты Уэйда. Теперь он флиртует с сестрами Серы в саду Абаграл. Он танцевал с мадам Шерфер в зале 15 минут назад. Теперь он в комнате для гостей номер 7 Дрисик. Он выпивал с рыцарем Тамардом и рыцарем Раулем. По-видимому, он выпил 6 бутылок вина. Мои люди отправили еще 5 бутылок ты хорошо поработал, дворянин кивнул в знак одобрения. Когда он собирался шагнуть вперед, послушный дворецкий внезапно остановил его. «Господин, есть новости удивился пожилой дворянин. «Пришел сэр Коллиер, ты имеешь в виду этого сияющего рыцаря Коллиера?» Пожилой благородный был удивлен. Он опустил голову и издал злой смешок, прежде чем уверенно пойти дальше. Поскольку даже сияющий рыцарь удостоил его своим визитом, не было причин, чтобы он не показывал свое лицо хозяина этой вечеринки. Таким образом, спустя короткое время ожидания раздалось громкое объявление слуги из-за двери. Граф Ван Ли прибыл. Бесчисленные черные тени двигались, и бесчисленные звери Вуду ревели. Все бежали быстро, как могли среди мерцающего света факелов. В небе качалось облако алого пламени, когда метеоры, обернутые горящим пламенем, свистели в воздухе и врезались в землю. Их сопровождали громкие взрывы. Лес дрожал от воздействия метеоров. Каждый раз, когда это случалось, даже герцог содрогался вместе с лесом. Потому далее небо закрывала страшная волна огня, ветви, камни и обломки. Метеоры, которые были разрушены в воздухе, превращались в огненный дождь, который падал с неба, охватив весь лес в свои горящие объятия. Единственное, что мог сделать герцог, это сохранять свой энергетический щит, защищать себя от дождя и бежать вперед со всей силы. Внезапно, уродливое и отвратительное бледное чудовище появилось из куста, схватило ведьмака и начало пожирать его своими острыми зубами. Когда герцог поднял свой рунический длинный меч, Гуль вдруг поднял голову и посмотрел на него. Затем он присел на корточки, прежде чем прыгнуть. Герцог посмотрел на ужасающие клыки и когти, которые становились все больше и больше, прежде чем закричать и проснуться от кошмара. Две прекрасные дамы, лежащие голые на кровати, что-то пробормотали, прежде чем вернуться в мирный сон. Герцог вытер холодный пот со лба. Он огляделся по сторонам, прежде чем понял, что он больше не находится на этом ужасающем поле битвы, а в удобном и теплом месте. Герцог не мог не улыбнуться, когда вспомнил эйфорию и близость ночью. Он откинулся назад и попытался уснуть. Однако почему-то у него было смутное чувство, что рядом с ним что-то опасное. Однако, после целой ночи разврата и наслаждения, даже его остроумие и чувствительность к опасности упали до абсолютного минимума. Пока он размышлял об источнике этого неизвестного чувства опасности, в темном месте в комнате появились две яркие красные точки. По какой-то неизвестной причине, когда герцог смотрел на красные огни, его разум больше не мог функционировать должным образом. Несмотря на то, что он подсознательно чувствовал, что что-то не так, его воля, ослабленная удовольствиями последних нескольких дней, уже не была достаточной, чтобы продолжать сопротивляться эффектам этих красных огней. На лице герцога появилась боль и признаки борьбы, но он не мог отвести взгляд от этих огней. Более того, по мере того, как из красного сияния возникали странные узоры и потоки, его воля начинала тонуть. Выражение на его лице становилось все более спокойным. Наконец, он больше не боролся. «Сделано, кровавая Мэри, теперь я поместил этого парня под свой контроль, дальше все зависит от тебя». Из темноты раздался сладкий женский голос. «Спасибо, леди Фантом, я как можно скорее доставлю то, что вы попросили, как только мы вернемся на базу. Мне придется побеспокоить вас и двух других». Голос Мэри также прозвучал в темноте. Женщина-адепт, известная как Фантом, вышла из комнаты, оставив бедную добычу Мэри. В течение долгого времени Мэри смогла подчинить лишь группу подчиненных вампиров уровня псевдоадептов в городе Голубого Холма. У нее не было возможности сделать такую вещь с более мощными ведьмаками, а также с чароразрушителями, у которых более сильные умственные способности и магические сопротивления. Таким образом, Мэри воспользовалась этой блестящей возможностью и купила помощью Фантом по огромной цене, заставив ее сломить волю рыцарей-чароразрушителей и поколебать их веру и решимость. Даже если бы у Мэри не получилось подчинить этих рыцарей, они бы подумали об этом, как о ночном кошмаре, и секрет, скрытый в усадьбе Роуз, не был бы раскрыт. Мэри усмехнулась, когда приблизилась к герцогу в темноте. Глава 218. В секретной подземной норе у края гренландского леса. Дикая трава закрывала узкий вход. Жук в 1 метр с зелеными крыльями и черной оболочкой, покрытый трупными пятнами, пролетел над землей. На его 4 острых, как бритва, лапах был насажен мертвый человек. Судя по одежде человека, он был наемником низкого уровня, который вошел в гренландский лес в надежде получить большую награду, предлагаемую рыцарями. Жук кружил над входом и не обнаружил ничего необычного. Он скрестил крылья и приземлился возле входа. Он скрылся в подземной пещере, утащив наемника. После того, как он вполз в пещеру, он нырнул вниз, пробираясь по узким и извилистым дорожкам, прежде чем, наконец, войти в большую пещеру 20 метров под землей. Пещера превратилась в огромное гнездо жука. Земля и стены были покрыты странным мхом. Он был мягким на ощупь и уступал место, когда кто-то наступал на него. Однако мох был исключительно прочным и имел удивительно сильное сопротивление кислоте и яду. Посреди большой пещеры находились кучки грязи, которые были похожи на муравейники. Однако это была не обычная грязь, а грязевая субстанция, смешанная с деревянными осколками, и кровавыми остатками съеденной и переваренной человеческой плоти. Верхняя часть грязевых куч была пронизана черными дырами. При близком взгляде можно было смутно увидеть странных личинок, роющихся в грязи. Несмотря на то, что они были только личинками, их пронзительные крики, уродливый внешний вид и ужасающая дикая аура намекали на жутких монстров. Жук, который только что прилетел, когда проходил мимо одного из гнезд жуков, задвигал своими лапами, похожими на косу. Труп наемника разорвало на куски мяса, которые упали в гнездо. Личинки в гнезде начали визжать от волнения, когда учуяли свежую кровь. Они вытянули свои белые полупрозрачные головы из отверстий, яростно пожирая куски мяса, которые упали на кучу грязи. Из других гнезд, которые не кормились, вырывались пронзительные визги, наполняющие всю пещеру оглушительным шумом. Несколько жуков входили и выходили из пещеры, свежая кровь лилась как ливень. Более 20 личинок жуков забрались на мох, когда начали первую значительную эволюцию своей жизни. Их молочно-белые и полупрозрачные оболочки сразу начали затвердевать при воздействии холодного, влажного воздуха. Затем, с громким треском, начал появляться шов, который простирался полностью через их спину. Когда трещина стала достаточно большой, голова жука выглянула изнутри, испустив свой первый металлический визг в этом холодном мире. В 10 километрах отсюда, в тусклом лесу, Актеон холодно смотрел на отряд наемников. Он внезапно повернулся в сторону, где были гнезда жуков, будто он слышал те ужасные визги. Актеон зловеще улыбнулся. На базе адептов высота боевой башни быстро увеличивалась. Всего за пару дней была полностью выстроена военная башня высотой 213 метров с двумя подземными этажами и семью надземными этажами. Сейчас она проходила поспешный процесс с магической модификацией. Эта простая башня не была из дорогих и ценных материалов. Вместо этого использовались обычные камни и рыхлый песок, усиленные магией. Качество таких материалов делало неизбежным разрушение башни в случае долбежки. Даже не обращая внимания на бомбардировку рыцарями, веса самой башни было бы достаточно, чтобы полностью разрушить фундамент здания в пыль. Таким образом, по мере того, как башня адептов медленно росла в высоту, дюжина адептов неустанно работала, вырезая несколько усиливающих массивов на больших каменных плитах, чтобы улучшить несущую способность этих камней. Более того, эти временные массивы должны быть вырезаны таким образом, чтобы не мешать будущим оборонительным массивам, которые будут вырезаны в башне после постройки. В результате, несмотря на то, что работа казалась простой, каждый отдельный массив должен быть выгравирован в высчитанном положении, при этом большое внимание было уделено тому, как массивы связаны друг с другом. Такое не каждый адепт мог провернуть. Помимо строительства башни адептов, самым оживленным местом на базе была лаборатория по изготовлению зверей Вуду. Большое количество лесных зверей отправлялось на базу издалека, и менее чем через час они были превращены в чудовищных зверей Вуду, которые вливались в лес, как волна. Работа по защите внешнего края базы была оставлена на группу Гули. У каждого из них была сила под стать продвинутым ученикам. Они были группой неутомимых охранников, прячущихся в кустах и деревьях, не давая живым существам приблизиться и на 1,5 километра к базе. Помимо этих стражей, некоторые адепты со странными способностями также были активны вблизи края леса. То, что нанесло наибольший урон рыцарям в последнем бою, несомненно, было вирусом чумы. Именно этот вирус разъедал рунической энергией магических жеребцов, из-за него ведьмаки превращались в жалких солдат, теряя мобильность, которой они так гордились. Такой эффективный инструмент должен был использоваться в полном объеме. За этот период модификации и улучшения был создан еще более заразительный вирус чумы и уже был отправлен адептам, скрывающимся в городе Голубого холма. Учитывая их личности и способности, адепты, вероятно, уже превратили этот город в мертвый город, наполненный надгробными плитами. Количество ведьмаков лагеря за городом быстро росло. Казалось, что мощные силы этой плоскости, наконец, осознали опасность адептов и быстро собрались. С другой стороны, база адептов смогла получить известие о рыцарях с помощью своих средств. В частности, они узнали, что самое могущественное существо на этой плоскости, святой рыцарь Уиллис 4 класса, получил подкрепление от таинственной долины драконов и спешил сюда. Легко было предвидеть, что в тот момент, когда он придет сюда, ведьмаки пойдут на адептов. Единственное, что могли делать обе стороны сейчас, Это постоянно наращивать собственную военную мощь и увеличивать преимущества. Ведьмаки и адепты. Эти две фракции были похожи на военные машины, которые непрерывно ускорялись и бросались друг к другу с ужасающей скоростью. Возможно, в следующую секунду они столкнутся со всей силы. Единственное, что было известно наверняка, это то, что эта битва будет не жизнь, а на смерть. Война, которая будет запечатлена в летописях истории. Прошел 21 день после последней кровавой битвы в лесу. Был яркий солнечный день, и, наконец, пришел призыв к войне. Гримм, который молча проводил эксперименты в своей подземной лаборатории, остановился и вытащил кристалл связи. Кристалл вспыхнул. Гримм втянул свой дух в кристалл, и холодный голос сэра Фюгина мгновенно раздался в его голове. «Все адепты должны немедленно вернуться на базу. Все адепты должны немедленно вернуться на базу. Адепты, которые не вернутся на базу через час, будут объявлены предателями. Ворона, Чума и Кровавая Мэри должны продолжать первоначальный план. Прячьтесь и ждите дополнительных инструкций». Сердце Грима пропустило удар. Никакой адепт не мог быть уверен в своей безопасности в такой войне. Даже у спокойного и собранного сэра Фюгина второго класса, вероятно, был неплохой шанс умереть здесь. В конце концов, когда битва начнется, он определенно станет важной мишенью, отмеченной силами противника. Что касается двух адептов третьего класса, хотя с момента их прибытия прошло довольно много времени, им еще нужно было сделать шаг из башни адептов. Неизвестно, сколько сил они могли выпустить, находясь под мощным тормозящим эффектом подавления плоскости. Адепту первого класса потребовались сутки, чтобы полностью привыкнуть к законам плоскости. Адепту второго класса понадобилось 5-7 дней. Сколько дней нужно мощным существам адептам третьего класса? Грим быстро прибрался в лаборатории, прежде чем покинуть место с помощью огненной телепортации. Другие адепты, занятые своими задачами по всему лесу, также получили сообщение сэра Фюгина и поспешно завершили дела, прежде чем быстро направиться к базе. Актеон не вернулся сразу после получения сообщения. Вместо этого он бросился в район, где находилась подземная пещера. Когда его силуэт, скрытый под толстым халатом, появился перед входом в пещеру, изнутри раздался странный шум. Один за другим ужасные жуки медленно вылезли изнутри, собравшись вокруг Актеона. Жучья голова Актеона, скрытая в тени капюшона, также непрерывно издавала странные крики, как будто он общался с этими жуками. 39 жуков. У каждого из них была ужасающая сила, которая равнялась псевдоадептам. Если собрать их вместе, ни один из адептов первого класса не смог бы сопротивляться им. Единственный оставшийся вариант – это бежать. Актеон, наконец, почувствовал восторг и гордость, когда посмотрел на этих верных солдат. Это проклятая Мэри и проклятый Грим. Теперь, когда у меня есть армия жуков, что вы будете использовать против меня? Актеон зашагал к базу, чувствуя удовлетворение. Жуки поднялись на небо. Крылья на спине быстро бились, они летели над деревьями за Актеоном, как зловещее серое облако. Небо было заполнено летающими адептами, сидящими на своих гигантских летающих инструментах, адептами, прорезающими воздух зелеными крыльями на спине, адептами, мчащимися к месту назначения, превратившись в зверей. Все спешили в одно место назначения, базу адептов. Глава 219. За городом Голубого холма. Поместье Роуз. Почувствовав нечто странное снаружи, Мэри молча подошла к большому окну в своей комнате и подняла занавеску, пристально глядя на черные точки. Они еще не долетели, но устрашающая аура дракона уже вспыхнула. Аура мощи дракона. Она казалась неосязаемой и загадочной, но ее влияние на обычных живых существ было очень даже реальным. Будь то обычные боевые кони или скот, все животные впадали в панику, когда чувствовали ауру дракона. Их конечности дрожали. Они припадали к земле и от страха не могли пошевелиться. 1, 2, 3, 4, 5. Малиновые зрачки Мэри засветились, когда она поняла, что представляют собой черные точки вдали. Мэри нахмурилась, увидев их число. Черт, было 5 драконов. На этот раз Мэри разглядела драконов. Среди 5 драконов было 2 дракона третьего класса и 3 дракона второго класса. Кроме того, на спинах этих драконов ехало 4 рыцаря в странных доспехах. Основываясь на их внешности, Мэри определила, что они, скорее всего, были рыцарями четвертого класса, вместе с 3 рыцарями третьего класса. Этой силы было более чем достаточно, чтобы сокрушить базу адептов. Между тем, бесчисленные пары глаз в отдельных областях по всему городу Голубого Холма следили за этой группой драконов, затем, как они высадились в лагере за городом. Вскоре об этом оповестили базу адептов. Таким образом, адепт второго класса сэр Фюгин снова собрал адептов, в то время как адепты, скрывающиеся в городе, пытались определить, захотят ли элитные адепты отдохнуть перед тем, как отправиться в путь. Лагерь ведьмаков уже вступил в действие. Отряд за отрядом седлали коней и выезжали из лагеря в сторону Гренландского леса. Решительно. Кажется, враг хорошо подготовился. Адепты не могли не подумать так. Драконы снова поднялись в небо и взревели, прежде чем последовать за авангардом. Уиллис ехал на зеленом драконе третьего класса Ауфрире. Они едва вошли в Гренландский лес и уже издалека увидели высокую и ужасающую военную башню. Эта башня была такой высокой и великолепной, что даже эти древние деревья были незначительными точками перед ней. Самая высокая точка башни была где-то в облаках. Не было никакого волшебного освещения. Величина этой башни достаточно впечатляла сам по себе. Уиллис смотрел на военную башню. Он не стал отдавать безрассудные приказы бросаться туда. В бесчисленных битвах в прошлом ведьмаки никогда не могли добраться до базы адептов. Для этого было много причин. Первая из них была плотность листвы в гренландском лесу. Более того, география леса была гористой, в результате чего ведьмаки не могли ничего учуять и бесцельно блуждали по лесу. Ни о какой стратегии речи быть не могло. Таким образом, все битвы в прошлом были инициированы адептами, которые каждый раз наносили рыцарям большой урон. Теперь, когда у них были драконы во главе, рыцарская армия стала похожей на змею. Они пробирались через бесчисленные деревья, поднимались по холмам и горам, проходили через потоки и реки. Они пересекли овраги и бездонные скалы, направляясь к базе адептов. Как ни странно, казалось, что сами адепты поняли, что битва за пределами базы потеряла какой-либо реальный смысл в этой последней битве. В результате они удалили все свои силы в радиусе в 2,5 километра от высокой башни, образуя оборонительные линии, которые трудно взломать. Более того, оборонительные линии распространялись только в направлении, с которого шли ведьмаки. Кажется, у них не было защиты на трех других сторонах. У противника недостаточно сил для защиты башни со всех сторон, или это был какой-то обман? Уиллис молча думал приказать рыцарям-ведьмакам обойти адептов и ударить в самое слабое место. Однако он быстро отказался от этой идеи. Кто знал, может там засады или ловушки. Вместо того, чтобы брать на себя неопределенный риск, лучше сражаться с противником прямо и раздавить их мужеством рыцарей и численным преимуществом. Он больше не заботился о количестве жертв в сегодняшнем сражении. Если они смогут выгнать этих адептов, это стоит даже 6000 человек в этой армии. 6000 ведьмаков. Это было почти 8% всех ведьмаков плоскости. Если бы они все погибли здесь, тогда даже королевство рыцарей с их огромным влиянием и силой не смогло бы восполнить такую утрату. Умереть легко. А для восстановления армии такого размера требовалось, по крайней мере, 200-300 лет. Наконец, на расстоянии 1 километра от оборонительных линий противника Уиллис приземлился на драконе на скалу и остановил продвижение армии. Ведьмаки шли более 2 часов, и он решил временно остановиться. Они ели и пили, готовившись к масштабной битве. С драконами в качестве наблюдателей в небе, ведьмакам больше не нужно беспокоиться о неожиданных атаках со стороны злых адептов. Почти каждый дюйм в радиусе километра от лагеря был заполнен рыцарями. Внезапно в небе над областью, где были ведьмаки, появились черные облака. В мгновение ока сформировалась бушующая гроза. Ведьмаки поспешно спрыгнули со своих жеребцов и разбежались в разные стороны, чтобы избежать ужасающего заклинания. Зеленые драконы, кружащие в небесах, сразу обнаружили местоположение адепта. Они опустились вниз и покрыли область, откуда шел ментальный поток, своим разрушительным ядом. Буревестник оправдывал свое имя, как самый быстрый и подвижный адепт. Когда он понял, что его окружили драконы, он немедленно выбежал из кустов. В серии вспышек молнии он ускользнул от атаки драконов. Один за другим страшное дыхание дракона разрушало землю. Этот ранее пышный лес мгновенно превратился в землю смерти. Зеленые деревья, виноградные лозы, шипы и кусты разъедало зеленым ядовитым туманом. Драконы были очень быстры. За считанные секунды они приблизились к оборонительным линиям адептов. Когда мощные тела 4 зеленых драконов пролетели над деревьями, страшные заклинания всех цветов вспыхнули. Уже в следующую секунду четыре зеленых дракона лично продемонстрировали миру, почему драконы смогли стать правителями неба среди всех плоскостей в мультивселенной. Их гибкие и подвижные тела быстро поворачивались, а заклинания врезались в них и взрывались в фейерверки. Когда заклинания позади уменьшились, зеленые драконы с большой ловкостью обернулись и нейтрализовали последние несколько заклинаний густым зеленым дыханием дракона. Затем они выпустили громогласный рев и продемонстрировали свои изящные тела высоко в воздухе, не получив ни единой царапины. Если бы не страх повлиять на боевой дух своих союзников, грим бы разразился аплодисментами. Какими были правители небес, это было простое шоу огромной силы драконов. Всем тем, кто фантазировал об убийствах драконов, достаточно было посмотреть на это представление, чтобы понять огромную разницу в силе между ними и драконами. По сравнению с драконами адепты были похожи на палочки в форме человеческого тела. С точки зрения практичности и гибкости в бою, драконы были намного выше. Однако большинство адептов это не беспокоило. По сравнению с большинством магических существ материальных плоскостей способность заклинаний адептов не была особо удивительной. Однако в мире адептов они твердо держали доминирующее положение. Почему? Ничего особенного. Просто адепты обладали мудростью и знаниями, а также осознанием необходимости использования внешних факторов в своих интересах. Глава 220. Адепты, скрывающиеся в темноте леса, не проявляли никакого страха, даже при этих ужасающих зеленых драконах. Более того, взгляды, которые они направили на драконов, стали еще более страстными. Как здорово было бы иметь дракона как домашнее животное. Возможно, из-за того, что перформанс драконов спровоцировал его, адепт медленно поднялся в лесу в километре от драконов. У адепта было морщинистое лицо, он был в черной мантии и держал в руке длинный посох, сияющий магическим огнем. Это был адепт второго класса, сэр Фюгин. Один адепт второго класса не представлял реальной угрозы для молодых зеленых драконов. В конце концов, самые слабые из них были второго класса. Более того, мощные тела драконов и способность летать были непревзойденными на всех материальных плоскостях, позволяя им легко бросать вызов врагам выше их классами. Было проще простого бороться с человеком того же класса, что и они, особенно если это был адепт, который был известен своим слабым и хрупким телом. Молодой зеленый дракон, впервые покинувший долину драконов и впервые участвовавший в войне, взревел и вырвался из строя. Казалось, он хотел поединок с этим адептом, который появился из ниоткуда. Другие зеленые драконы в небе взревели в унисон, и звуковая волна заставила весь лес содрогнуться. Они не стали останавливать импульсивного молодого зеленого дракона из желания славы. Вместо этого они восхищались им на своем драконьем языке. Молодой зеленый дракон стал еще более возбужденным. Он захлопал мясистыми крыльями и поднялся еще выше. Когда его аура достигла своего пика, он издал громкий рев, который раздирал облака, и нырнул к ничтожному и слабому врагу. Это было страшное существо, длина которого превышала 12 метров от головы до хвоста и 6 метров в высоту. Его покрывала блестящая чешуя. Огромная голова дракона была длиной в 2 метра, с ярко-зеленым ядовитым туманом из пасти. Всякий раз, когда он ревел, можно было увидеть призрачный шар кислоты у его горла. Большие шипы начинались на затылке и доходили до конца длинного хвоста. Всякий раз, когда он бил своими большими крыльями, над его изящным телом распространялся мощный шторм. Зеленый дракон. Молодой зеленый дракон едва достиг зрелости. Со своей непреодолимой аурой могущества и разрушительным ревом, зеленый дракон спикировал с неба. Подобно зеленому метеору, он неудержимо несся к адепту Фюгину. Зловещее чувство поднялось в сердце Уиллиса, когда он направлял рыцарей в лес. Он нахмурился от безрассудства своего компаньона, но он не нашел ничего странного, когда просматривал поле битвы поблизости. Это напрягало еще больше. Зеленый дракон Лети. Расстояние сокращалось. В мгновение ока между драконом и проклятым человеческим адептом оставалось менее 100 метров. Презрение светилось в янтарных глазах зеленого дракона, когда он увидел, что человек не собирался уклоняться. Он, у которого было много опыта охоты в лесу, уже смоделировал множество планов действий. Если адепт уклонится влево или вправо, он повернет голову и обдаст адепта дыханием дракона. Если противник уклонится вниз, его острые когти мгновенно проткнут слабый защитный барьер и разорвут адепта на куски. Сталкиваться с зеленым драконом напрямую, даже магические существа, славящиеся силой своих физических тел, не осмелились бы делать что-то подобное. Но человеческий адепт перед ним вел себя странно, полностью выходя за пределы ожиданий. Он спокойно стоял и произносил заклинание. Даже громкие драконы не могли заглушить его ясное чтение. Сэр Фюгин выбросил зеленый луч в лес под ним. Почти сразу же, когда-то тихий лес внезапно ожил, толстые зеленые виноградные лозы поднялись в небо, быстро спутывая тело зеленого дракона и утягивая его к земле. Лозы покрывали деревянные шипы. Когда они сжали дракона, шипы начали царапать его чешую, испуская скрип. Застигнутый врасплох, зеленый дракон больше не мог поддерживать свой полет. Огромный столб пыли поднялся на небо, когда мощная ударная волна распространилась по лесу. Лес в радиусе 100 метров вокруг дракона были полностью сплющен. Под сильным воздействием разные стороны разлетелись щепки, ветви и поломанные стволы деревьев. Тем временем зеленый дракон второго класса вылез из кратера и качал головой от боли. Внезапно из леса вокруг него появилось бесчисленное множество адептов, заклинания налетали на него одно за другим. Зеленый дракон выпрямился и собирался развернуть свои крылья, чтобы убежать от этих презренных и бесстыжих врагов. Тем не менее, он запнулся, когда несколько виноградных лоз снова вырвались из-под земли, быстро спутывая дракона и удерживая его на земле. В следующую секунду заклинания поглотили силуэт зеленого дракона. Зеленый дракон действительно обладал исключительным магическим сопротивлением, но у него тоже были ограничения. Столкнувшись со столькими ужасающими атаками, даже он не мог не кричать от боли. Адепты хорошо знали о сильном магическом сопротивлении зеленых драконов. Таким образом, они не использовали чистые заклинания элементия. Вместо этого выбирали заклинания с более смешанными атрибутами и физическим повреждением. Неоднократно заклинания, такие как багровый огненный шар, магматический огненный шар, неистовая звуковая волна и искажение пространства, яростно бушевали на теле зеленого дракона. Большие драконьи чешуйки были сломаны, а плоть внизу быстро разъедалась ужасающей волной заклинаний. Пока зеленый дракон отчаянно боролся с волнами заклинаний и зелеными лозами, из леса выбежали какие-то твари. Кровожадные магические волки с гниющими шкурами, обезьяны с безрассудным и бесстрашным светом в глазах, визжащие летучие мыши, а также 7 или 8 странных жуков с зелеными крыльями и черными оболочками с трупными пятнами. Эти звери воспользовались состоянием зеленого дракона и прыгнули на него, лихорадочно пожирая обнаженную плоть. Эта боль заставляла дракона испытывать сильную агонию. Он открыл свою большую пасть, и страшный вздох ядовитого тумана покрыл его собственное тело. Едкий туман мгновенно убил большую часть противников. Звери, охваченные ядовитым туманом, мгновенно растворились, словно их бросили в бассейн кислоты. Даже их кости не смогли сохраниться. Хрупкие вампирские отродья были самыми слабыми из всех. Контакт с туманом растопил их в лужу зеленой жидкости за 5 секунд. Только эти странные жуки казались нетронутыми ядовитым дыханием зеленого дракона. Они продолжали упрямо отрывать плоть зеленого дракона. Зеленые лозы, казалось, также обладали мощной коррозионной стойкостью, так как они не сожглись дыханием зеленого дракона. Зеленый дракон был очень зол. Его раненое тело отчаянно боролось, в то время как костяной хвост, напоминающий молот, качнулся вверх, наконец, раздавив одного из странных жуков. В лесу раздался странный пронзительный визг. Жуки получили какие-то инструкции. Все поползли под брюхо дракона. Это была очень выгодная позиция. С массивным телом дракона и его неподвижностью в такой ситуации было чрезвычайно трудно, чтобы его атаки достигли его подбрюшья. Остальные 3 зеленых дракона, несущих рыцарей дракона на спине, ныряли вниз, как стрелы из лука, пытаясь спасти своего спутника. Сэр Фюгин, который парил над навесом деревьев, махал посохом в руке и снова вызывал зеленые лозы. 3 ослепительных солнца внезапно поднялись со спин драконов. Сильные и концентрированные энергетические клинки столкнулись с зелеными лозами. Лозы, которые смогли противостоять даже ядовитому дыханию зеленого дракона, не выдержали атак рыцарей 3-го класса. Они развалились. Зеленые виноградные лозы отступали. Зеленый дракон освободился, выдохнув зеленый ядовитый туман, прежде чем отправиться на небеса, борясь и спотыкаясь на пути. К сожалению, его тяжело раненые крылья больше не могли поддерживать продолжительный полет. Его левое крыло было сломано. Кончик его правого крыла был отрезан, и на нем было несколько больших отверстий. Раны на груди, под ребрами и на животе были самыми суровыми. Чешуя была оторвана. Из этих участков проглядывали толстые сухожилия и белые кости. Такие ужасные травмы явно лишили его возможности летать. Зеленый дракон печально завыл и упал вниз. Подул сильный ветер. Более крупный и мускулистый зеленый дракон нырнул вниз, выдерживая прилив заклинания и схватив тело своего компаньона сильными когтями. Он бил крыльями и с усилием поднимался в небо. Рыцарь-дракон, сидящий на спине зеленого дракона, махнул длинным мечом и уничтожил входящие заклинания. Тем не менее, заклинания, которые прорывались через его защиту и взрывались на двух зеленых драконах, заставляли их выпускать приглушенные вопли боли. Чешуя и шкура дракона обладают исключительным магическим и физическим сопротивлением. Любое другое существо уже было бы сбито с небес. Два зеленых вдоха охватили близлежащие леса. Остальные два рыцаря дракона пришли помочь оставшимся зеленым драконам. Злые адепты быстро разбегались, давая двум окруженным драконам хоть какую-то передышку. Зеленые драконы, наконец, смогли улететь с поля битвы адептов.